Глава 14. Я мог бы кружиться в медляке с Лизой хоть целую вечность, крепко прижимая к себе девушку и скользя губами по ее щеке в поисках губ одноклассницы. Та, впрочем, от поцелуя все же увернулась, а потом и вовсе заиграла какая-то чересчур бодрая и энергичная музыка незнакомого мне исполнителя. Ладно, дождусь другого медляка. Правда, на сей раз поймать ритм и начать танцевать у меня не очень получилось. Да и Лиза со смущенной улыбкой попросила меня подождать, отправившись в дамскую комнату, что лишило меня всякого вдохновения и мотивации. Я довольно глупо замер на танцполе, и танцевать не танцую, и к Диману возвращаться нет никакого желания. Неловко как-то все получилось, да и одноклассница должна вскоре вернуться. В итоге решил просто постоять, оглядываясь в поисках знакомых. И тут же поймал взглядом кузнеца. С независимым видом, следующего сквозь толпу пляшущих, в мою сторону боксер даже не посмотрел. Да ну и хрен с ним. Жалко только Карину. Несмотря на то, что девушка раз за разом делает какой-то странный, неправильный выбор по жизни, но все же делает она его под давлением обстоятельств. Конечно, ей бы разок упереться, не прогнуться, постоять за себя. Я не успел даже додумать свою мысль. Обоняние вдруг уловило довольно утонченный аромат явно недешевых духов, а правой руки неожиданно коснулись теплые девичьи пальцы. Удивленно обернувшись, я увидел саму Карину, проследовавшую мимо, как ни в чем не бывало, но она явно что-то вложила мне в руку. И тотчас, подняв ладонь, я увидел в ней крошечный клочок бумаги, на которой трясущимся неровным почерком написаны всего два слова. «Вас ждут». Ё-моё! Я поглядел в спину удаляющейся Карины и едва-едва подавил желание догнать их с кузнецом. Если ждут, то явно не сам боксер в единственном числе, против которого у меня и так нет никаких шансов. Если только не ждануть его, налетев сзади. Ну ведь это просто подло. А самое главное, если спровоцировать конфликт прямо сейчас, я могу тупо запалить Карину, явно рискнувшую, чтобы предупредить меня. Хотя почему только меня? Написано «вас». И девушка явно не на «вы» ко мне обращалась. Значит, речь идет как минимум о Димоне, а как максимум о всех каратистах на дискотеке. Все же молодец, Каринка. Пусть даже она таким образом рассчиталась со мной за вчерашний вечер. Даже если так, ранее я думал о девушке явно хуже. Я подождал еще минуты три после того, как эффектная во всех смыслах пара покинула актовый зал. И только после сам двинулся на выход. «Сереж, ты куда?» «Подожди, Лиза». Девушка замерла у самого входа в зал, недоуменно и даже с обидой посмотрев в мою сторону. «Но не сейчас, Лиза, не до танцев. Догонять кузнеца и Карину в школе смысла никакого нет, как и висеть у них на хвосте. Если нас реально будут встречать, так ведь наверняка у проходов в школьной ограде, вид на которую открывается уже с третьего этажа. Так что я взлетел на третий этаж, быстро пробежав по коридору в поисках незапертых классов. Ну да, окна школьных рекреаций выходят во внутренний двор. Тут я не продумал. Но в очередной раз, дернув дверную ручку, с облегчением выдохнул. Поддалась. После чего, не включая света, я подошел к окнам, и тут же внутри все сжалось тугим узлом. У ворот нас дожидается человек 10, не меньше. На моих глазах к ним присоединился кузнец, в то время как Карина стороной обошла боксеров или гопоту, направившись домой. Толик не стал ее останавливать. Да это и не важно сейчас. Важно, чтобы никто из каратистов не двинул в сторону дома в одиночку. Также бегом я слетел вниз, ворвавшись в актовый зал, и уже у самого входа перехватил Димана. «Ты куда?» Шацких только буркнул себе под нос. «Домой». «Ты чё, блин, обиделся, что ли? Слушай, Лиза сама ко мне подошла». Но Димон не стал меня слушать, раздраженно дернув плечом. Да и я не вижу никакого смысла оправдываться. Тем более, что попытки объясниться сейчас звучат по-детски смешно и нелепо. Нет, я просто схватил товарища за плечо и рванул его на себя. «Дурак! Там кузнец с боксерами наших дожидаются. Добрый вечер собрались нам устроить, а ты и в секцию ходишь, и вчера со мной был, когда мы с Толиком схлестнулись. Тебя на раз замесят». Шацких заметно побледнел с лица, только и проблеев. «Не гонишь?» «Да поднимись на третий и в 311-й кабинет зайди, он не закрыт. Своими глазами все увидишь, у ограды толпятся. Кузнец спецом на дискотеку пришел посмотреть, кто из каратистов на танцах». Диман машинально кивнул, но тут же спохватился. «Погоди, а с чего ты взял, что они нас ждут? Может, тебя одного?» Блин, все-таки Лиза была права. Ее выбор поставил нашу с Шацких дружбу на край пропасти, ибо его последние слова прозвучали с явным подмахом. Мол, тебя ждут, так ты и разбирайся. «Ну, иди тогда домой, коль тебе опасаться нечего. Заодно проверишь, прав я или нет». Одноклассник несколько стушевался. Но парень Дима явно нестабильный. Вдруг действительно рискнет. Так что я не стал особо измываться над приятелем и сразу же раскрыл карты. Да Карина меня предупредила. Вот ее записка. «Вас ждут. Вас, а не тебя, понимаешь? Мне одному и кузнеца хватило бы за глаза, не стал бы он собирать толпу». «Нет, закусился Толик на всю нашу секцию. Так что пошли на танцы. Я там Ромку видел, и с ним еще пацаны были. Нужно всех выцепить и Лизу предупредить, чтобы из школы ни ногой». Тут Диман уже ничего против говорить не стал, молча кивнул. Спасибо хоть и на этом. Минут пять спустя мы вновь собрались в коридоре. Я, Рома, Диман и еще трое пацанов с секции. Всего трое. Но, выслушав меня, обычно невозмутимый Роман вдруг набычился и резко махнул рукой. «Нужно гасить!» — кузнеца его прихлебал. «Достали гопники! Достали старшаками из боксеров прикрываться! Сколько еще нарываться будут? Нет, пора. На вахте телефон есть. Я сейчас Буракова вызвоню. А он через полчаса всех наших соберет». Мне план товарища не особо понравился. Да и пока каратист говорил, от него вдруг явно повеяло пивком. «Рома, послушай, ну, если есть телефон, так проще же милицию вызвать. У них опорник неподалеку». «Да хорош, ты че, Серега? Позовем ментов, так гопники нам жизни вообще не дадут. Ну, подъедет сейчас патруль, ну, разойдемся мы по домам. Так завтра нас по всему району гопота щемить станет. В том числе и за то, что мусорам за помощью обратились. Нет, нужно решить вопрос здесь и сейчас. По уличным понятиям. По их понятиям. Сколько их там, говоришь? Человек 10? Так нас больше будет». Ромка таращился на меня, вылупив лихорадочно сверкающие глаза. Я его таким никогда не видел. И сразу же пришло понимание того, что сейчас товарища по секции никак не переубедить. Да и заткнуть его не получится. Во-первых, потому что на стреле он вписался за меня против Кузнецова. Выходит, к грядущему махачу мы пришли именно из-за меня. Ну а во-вторых, Рома банально сильнее и тренированнее. И заткнуть его у меня просто не получится. Так что я банально стушевался. А вот Рома развил кипучую деятельность, отзвонившись Буракову и назначив ему рандеву у школы через 40 минут. После чего начал по одному, по двое выцеплять с дискотеки пацанов, имеющих к гопникам свои счеты. Набралось еще человек 5. И еще человек 5, а то и больше, по-тихому покинули дискотеку, двинув к своим. Ну, то есть к команде кузнеца, заодно предупредив их о сборе каратистов. Фактор неожиданности — все. Минус. Я видел, что люди уходят, и специально поднялся наверх еще раз проверить свои подозрения. Проверил. Выругался, но легче не стало. Да и что я мог бы сделать в школе? Ловить пацанов на выходе, маякнуть Роме? Так, во-первых, а если кто из них реально шел домой? А во-вторых, чем мы тогда лучше гопоты? Ничем. Да и вопрос, кто из слившихся искренне дружит с гопниками, а кто их просто чересчур боится и теперь пытается выслужиться, сейчас явно не первый на повестке дня. А вот ситуация мне нравится все меньше и меньше. Хотя о чем я? Она изначально была дерьмовой. Но теперь кузнец в курсах, что каратисты собирают людей. и вполне возможно успеет подтянуть еще кого-то. Была крошечная надежда, что сборная встречающих просто разойдется, поняв, что нежданчика у них не получилось. Но не оправдала себя надежда. Однако ведь с другой стороны, ну разошлись бы они сейчас, а завтра, послезавтра. В чем-то Рома явно прав. Вопрос нужно решать. И это еще очень хорошо, что у меня есть собственная группа поддержки. Впрочем, когда прошли озвученные 40 минут, и каратисты вкупе с примкнувшими к ним пацанами высыпали на улицу, а из-за дальнего угла школы к гопникам потянулись оставшиеся каратисты с Никитой во главе, я окончательно потух. Потому как в реале нас дожидается человек 20. То ли кузнец действительно успел кого-то подтянуть, то ли я изначально увидел в окно не всех. И ведь большинство встречающих действительно смахивают на гопников. Но это как раз и плохо. Ибо в руках некоторых отморозков хорошо различимые гадендаги, с которыми меня подкарауливали шестерки Саввы. Да и остальные беспредельщики наверняка ведь не с пустыми руками пришли. Свинчатки, кастеты, ножи. Что еще эти дебилы могли прихватить с собой на разборку? Впрочем, каратисты также вооружились через одного. Тот же Ромка сжимает в руках две короткие ладонные палки. Евары, если мне память не изменяет. Причем последние заострены на концах. А Никита, следующий параллельно нам вдоль школьной ограды, вовсю поигрывает нунчаками. Приплыли. Это будет не стенка на стенку. Это будет месиво. И хорошо, если участники разборки заедут только в больничку, а не сразу на кладбище. Я невольно коснулся пальцами холодной рукояти свинчатки. Но тут вынул ладонь из кармана, словно обжегся. Твою же ж дивизию! От осознания того, что вся эта каша заваривается исключительно по моей вине, во рту стало кисло. Меня начало натурально мутить. А при мысли о том, что мы вот прямо сейчас сойдемся у школьной ограды и начнем в потьмах махаться, где не то что нож в руке гопника не увидишь, пока тебя им в бочару не пырнут, где с первых же секунд просто потеряешься, где свой, а где чужой. Короче, при мысли об этом у меня натурально заиграло очко. Но ведь оно у любого адекватного человека в такой ситуации заиграет. Да только многие пацаны с обеих сторон успели принять на грудь. И сейчас мало кто способен трезво оценить ситуацию. Рома, к примеру, точно не способен. Упрямо прет вперед, ровно как какой бык. Никита также демонстрирует готовность именно драться. Угрюмо молчат и гопники. Как видно, не ожидали они увидеть вторую группу поддержки от каратистов. Ну и разбегаться не станут. Точно не станут, глядя на старшаков. А кузнецу и его друзьям сейчас банальная гордость не позволит сдать назад. Да и понятия. Гребанные уличные понятия. Боксером я вроде как смог определить группу спортсменов повыше и покрепче. Замерших чуть в стороне. Сейчас никак нельзя стушеваться перед каратистами, иначе с точки зрения понятий они прогнулись, струсили. Хорошо, если старшаки сведут столкновение к простому базару, но дойдет ли до базара? Вон Ромка уже готов сорваться на бег, да и по толпе гопников словно электрический разряд пробежал. Всей массой подались вперед, не иначе готовятся первыми напасть на нашу группу, чтобы как можно скорее замесить нас, а уже там встретить оставшихся каратистов. Хреново, когда молодежь направляют старшаки, коим самим лет по 20-25 от силы. Жизни еще толком не знают, как и меры ответственности за свои поступки. Зато крутизна играет в одном месте. Ух! А ведь на самом-то деле самый старший по возрасту, интеллекту и ментальному развитию здесь именно я. Правда, при текущем положении вещей на меня смотрят как на хилого девятиклассника, только-только пришедшего на секцию, и в глазах того же Ромы или Никиты, или Толика Кузнецова, мой номер 6. Но если сейчас я не успею запрыгнуть в последний вагон и не попытаюсь, хотя бы попытаюсь, изменить ситуацию, то начавшийся с меня конфликт кончится настоящей бойней, все жертвы которой так или иначе будут на моей совести. И очень четко. Кристально явно осознав это, Я бросился вперед каратистов, бешено закричав: «Турнир! Турнир, бараны! Мы же можем провести турнир и поднять бабла! Хорошо поднять бабла!» «Ты кого бараном назвал, чмо?» — голос подал кузнец. И в иной другой ситуации я бы напрягся, заслышав открытую угрозу в его голосе. Но сейчас мне удалось вытянуть его на базар, а значит, гопники не кинутся в драку, пока не прозвучит явная команда. Нет, они будут слушать своего старшака. «Десятка с носа за вход, каждому бойцу по полтиннику с выступления и 5% с выигравшей ставки, если победил, а организаторам турнира 10% со всех ставок». «Ты чё несёшь?» «Это уже Рома, но я его не слушаю, надеясь успеть выговориться, закончить мысль. Но самое главное, бабки, это видеокассеты. Снять бои на видео, толкнуть за кордон японцам или пиндосам, неважно. В Америке и Японии это реальная тема, они бои постоянно смотрят. И наши парни там бьются. Олег Токтаров стал чемпионом в UFC. Игорь Вовчанчин выиграл чемпионат мира по валетудо и перешел в японский прайд. Крупнейший промоушен единоборств. Миша Илюхин месит бразильцев и японцев в рингс и поднимает кучу бабла. Так чем мы хуже?» Все, мысли я закончил. Успел. Но остановил ли Махач? Пацаны пока вроде замерли. Но сейчас любому дебилу достаточно крикнуть «Бей!» И ведь все бросятся в драку. Я слышал про Вовчанина. Гудриджа вроде уделал в последнем бою. «А что за турнир ты предлагаешь? Каратисты против боксеров?» Незнакомый мне голос, негромкий, спокойный, отчетливо прозвучал в тишине, наступившей после моей бурной речи. Говорит кто-то из товарищей кузнеца. «Все верно. Карате против бокса. Извечная классика. Но можно пригласить также и борцов, и уличных бойцов, как делали на первых турнирах UFC. Главное — показать красивые, зрелищные и в то же время реальные бои, а не голимую постанову». «А, значит, каратисты будут бить ногами?» «Конечно. Высокие удары ногами, удары с разворота, в прыжке. Это смотрится зрелищно и красиво. Это же зайдет». «Понятно. Слышь, кузнец, у тебя к малому вопросы были? Я ведь его помню. Он колеснику с ноги под колено зарядил, того аж смахнуло». Анатолий ответил на удивление односложно: «Нет, мне другой предлагал драться». «Ну так и подерись. На камеру. И ставки тема хорошая. И пусть ногами бьет, чтоб все красиво было. Только выше пояса, да?» Последние слова обращены ко мне. И тут-то я понял, что сейчас со мной общается кто-то из старшаков рангом повыше кузнеца. И говорит, если не как с равным, то уж точно как с центровым со стороны каратистов. Быстро прогнав в голове все возможные варианты, я зацепился мыслью за последнюю тренировку и быстро выдал: «Тогда подсечки можно. Пусть по ногам бить не будем, но тогда подсечки должны быть разрешены. Это борцовская техника из базы Ашихара карате. Мы же позовем борцов на турнир». «Так, стоп! Чурикову никто не давал права говорить за всех каратистов». Вперед подался Рома, явно недовольный затянувшимся базаром, на что старшак с негромким смешком уточнил: «А тебе давали?» Ромка на мгновение стушевался, чем тут же воспользовался боксер. «Турнир — тема. Предложение поступило от вас. Разбирайтесь теперь со своим, как хотите. Но вы или заявитесь на поединки, или мы будем считать, что вы слились. С нас зал, ринг и кассеты. С вас бойцы». Мой старший товарищ по залу хотел что-то еще сказать, но тут из-за ограды раздался голос подоспевшего Буракова, чьи пацаны уже встали за спиной гопников: «Мы не сольемся. Турнир так турнир. Но чтобы подсечки и вся борцовская техника из Ашихара карате была разрешена». Старшак коротко бросил: «Добро». Гопники вроде уже подались назад к выходу за ограду, да и Никита отвел каратистов в сторону. Но тут я снова шагнул вперед. «Лапы. 5 пар и 2 боксерских мешка на время подготовки и проведения турнира. А если каратисты победят в командном зачете, вся снаряга остается у нас. «Бонус за идею! Вы-то, как я понял, хотите взять организацию на себя?» Старший из боксеров обдумывал мои слова всего мгновения. «Хорошо. Но зал наш. Значит, и плата за вход, и ставки идут через нас». Я быстро сориентировался. «Тогда четверть дохода за кассеты наша. Четверти много. Камеры будут наши, исходники тоже наши. Толкать за кордон мы будем, опять же. Пятая часть, и то за идею». Никто из каратистов так ничего и не ответил. Ни Никита, ни Роман. И окончательно утвердившись в мысли, что старшак боксеров говорит на равных именно со мной, я хрипло выдохнул. «Добро!»